Работа по пробуждению к активности латентной силы созвучия временами равносильна порождению совершенно нового состояния в человеке. Интеллект и воображение активно взаимодействуют в этом стремлении проявить хотя бы минимальную активность. Труднейший жизненный опыт, если он верно воспринят, может быть для таких людей величайшим благом. Только ряд уроков жизни, не без участия страданий, может мощно воздействовать на эти центры. Выше приведенный пример с богачом и нищим относится к случаю, когда центры в определенной степени активны. В тех случаях, когда эмоции интенсивно проявляются, мы можем видеть результат конфликта, когда незаметные раньше черты человека развиваются в злобный и раздражительный или высокоморальный, привлекательный и красивый характер. И все это в результате того, что спящий прежде центр был мощно проявлен или еще сильнее подавлен. Кто, однако, представляет себе, что все выраженное разнообразие характеров, которые мы наблюдаем ежечасно в окружающих, есть следствие привычки? Мягкий доброжелательный характер обязан привычке постоянно уступать влиянию того, что мы можем назвать высочайшей небесной силой. Угрюмый и мрачный характер есть лишь несчастная жертва своего собственного, привычного подавления этих духовных центров, которые постоянно излучают божественную энергию, сосредоточенную в них на протяжении бесконечных веков неиссякающей жизни. Что касается обстоятельств, то надо со всей силой подчеркнуть, что им никогда не следует позволять подавлять высшее устремление нашей натуры. Они должны, как всякий жизненный опыт, вместе с содержащимися в них благоприятными возможностями, действовать в направлении более сильного влияния небесного или земного. Обстоятельства не следует отрицать, но каждый человек способен воспользоваться или отвергнуть благоприятные возможности по своей воле, принять честь посвящения или обречь себя на горькое раскаяние после совершенной ошибки. Только проницательная, тонко чувствующая душа может понять, когда появляются и исчезают эти благоприятные возможности. Эту способность можно завоевать лишь в результате многих побед, когда душа уступает велениям небесных сил. Победитель самого себя всегда победитель, хотя он повинуется силам гораздо более мощным, чем он сам. Пусть высшим желанием каждого из нас всегда будет, чтобы эти резонирующие центры, настроенные всезнающими строителями Вселенной для совершенной гармонизации с непостижимой божественной силой, неизменно и в полную мощь вибрировали на протяжении бесчисленных циклов времени. Таким образом, каждый из нас избежит страданий, сожалений и разочарований, неизбежно следующих за подавлением этих центров.